Глава 5. Мне снился чей-то мягкий голос. Сердитые нотки в нем беспокоили. Что могло огорчить его обладателя? «Не смей умирать, Ари! Сегодня не тот день, когда хорошенькие соседки будут отправляться в иной мир». И тут же я закашлялась. Горло горело огнем, а в меня методично заливали какое-то ядовитое пойло. «Хватит, прошу!» Я закашлялась и попыталась отвернуться. «Ну нет, так не пойдет. Нужно выпить все до капли». Мой затылок обхватили чьи-то сильные руки, и говоривший поднес к губам склянку с невозможной жидкостью. Кашляя и отплевываясь, я продолжала пить. Затем меня подняли и переместили на что-то мягкое. Пришла в норму я достаточно быстро. Тело все еще подрагивало, но в целом чувствовала я себя прекрасно. Мельком глянув на руки, удивилась. Синий оттенок пропал. «Что ты сделал?» «Когда я открыл дверь, на моем пороге лежала почти бездыханная ты. Бледная, вокруг губ синева. Времени разбираться не было. И я заставил тебя выпить золотую жизнь». «Неужели оно существует?» Я думала, все это лишь чей-то вымысел. Зельем «золотая жизнь» называли эссенцию, которую якобы брали с собой маги на битву. Говорили, будто этот напиток имеет янтарный цвет. По лечебным свойствам он был невероятен. Пару глотков и в буквальном смысле вытаскивал с того света. Если маг получал смертельную рану и довольно быстро принимал зелье, то он выживал. Кроме того, оно являлось универсальным противоядием. Но я считала, что зелье всего лишь выдумка. По слухам, имели к нему доступ лучшие боевые маги и верхушка власти. Ну и где-то на черном рынке можно было его приобрести. Только никто не даст гарантию, что там оно будет настоящим, а не поддельным. Но даже за возможность узнать, где его купить, люди были готовы отдать баснословные деньги. Я оглядела комнату соседа. Такая же серая и унылая, как и моя. Откуда у него деньги на это зелье? «Я тебе верну полную стоимость. Слышала, оно очень дорогое. Скажи, сколько, я отдам. Не знаю как, но найду способ». «Не нужно. Только не говори, что я тебе его давал. Иначе у меня могут возникнуть проблемы». И он потупился. «Никогда не скажу», – с жаром заверила парня. «Я думала, это зелье лишь очередная небылица. Его используют редко. Чтобы правильно приготовить золотую жизнь, необходимо несколько лет кропотливой работы. И не каждый сможет его безошибочно сварить. Если будет хоть малая ошибка в лечении, зелье станет страшнее яда». Мы еще несколько минут посидели в молчании, и я уже собиралась уходить, как парень протянул мне небольшой флакончик. «У тебя переутомление. Поможет восстановить силы». «Спасибо». «Что ты собираешься с этим делать?» «Делать с чем?» «По всем признакам у тебя был спонтанный выброс магии. Такое случается, но в твоем случае сила словно обезумела и хотела убить хозяйку». Я прикусила губу и молчала. «И бывали такие случаи?» «На самом деле, я такое вижу первый раз. Даже подумал, что на тебя напали. Ведь твоя собственная сила не может быть направлена на тебя. Обычно магия проявляется постепенно». Парень словно хотел еще что-то сказать, но не решился. «Ари, ко мне сегодня придут. Вообще, у меня гости редко бывают, но тут важный случай. Не выходи, пожалуйста. Я бы не хотел, чтобы мой визитер тебя видел». «Конечно. Спасибо за помощь». И только выйдя из комнаты, я поняла, что так и не спросила имя соседа. «Ну и какая из меня леди? Мужчина меня спас, а я даже не знаю его имени». В одиночестве я пробыла совсем недолго. За стеной хлопнула дверь, и уже через секунду в проеме моей комнаты появился сосед. Парень стоял, облокотившись на косяк, и улыбался. «Не хочешь пообедать?» «Я думала, ты ждешь гостей?» – вопросительно спросила я. «Мои гости появляются под покровом ночи. Так что я вполне могу пройтись с тобой до ближайшей таверны». Мне было неловко говорить, что лишних средств у меня нет. И я решила отказаться. «Спасибо, но нет. Я не голодная». И в этот самый момент мой живот заурчал. «Даниэль дала мне талоны. Я смогу поесть». «Увы, но нет», – оборвал меня мужчина. Видишь ли, произошла чудовищная ошибка. В других домах действительно есть столовая, и там проживают люди. Но этот особенный, как ты поняла. Сюда никто приходить кормить тебя не будет. А если пойдешь с этими талонами в другой дом, могут возникнуть вопросы. Откуда здесь неучтенный человек? Но мне их дали не просто так, возмутилась я. Знаю, и тем страннее, что наш свет Даниэлла, мужчина выделил последнее слово, нашла ключ к зачарованному дому. Вставай, раз ты живешь со мной, придется тебя кормить. Не бойся, я не обеднею. Или хочешь попробовать пойти в другой дом и привлечь к себе внимание? Я замялась. Так я и думал. Постой, мне нужно переодеться. Я запаниковала. В городе меня могли узнать. И как я объясняла бы то, что нахожусь с незнакомым мужчиной в таверне? Конечно, круг общения у меня не столь широк. Да и по таким заведениям никто из них не ходит. Но всегда есть вероятность вляпаться в неприятности. Пока я обдумывала, как мне быть, сосед обвел глазами комнату и остановил свой взгляд на мне. «Правильно я понимаю, что ты не хочешь, чтобы тебя кто-то узнал?» Я молчала. «Подожди меня здесь». И парень исчез. Как будто у меня есть выход, где еще его ждать. Спустя полминуты он появился, держа в руках одежду и небольшой амулет. «Переодевайся, а я пока настрою его». И он передал мне стопку вещей и, махнув на амулет, ушел. Плотно закрыв дверь, я стала разглядывать одежду. Штаны, сапоги, нательная майка, рубашка, пояс и пальто. Я могла заупрямиться и остаться, но есть и правда очень хотелось. Последний раз я ела перед свадьбой. В день торжества мне кусок в горло не лез. Облачившись в мужской костюм и забрав волосы, я глянула в зеркало. Одежда была свободна, и я подвернула рукава на рубашке. Под сапогами было не видно, что штаны велики, а на поясе я затянула их ремнем. Возможно, меня не узнают друзья, но я все еще подозрительно выгляжу. Женщина в мужской одежде. Я спустилась вниз. На первом этаже сосед колдовал над амулетом. «Почти готово», – объявил он, увидев меня. И правда, вскоре амулет сверкнул, и я почувствовала всплеск магии. «Ну вот», – заулыбался мужчина. «Теперь другое дело». И ловко подскочив, он повесил на меня артефакт. Мозолистые пальцы слегка задели мою шею, и я почувствовала тепло. «Подожди минутку, он сейчас начнет работать». И парень подвел меня к зеркалу. В отражении была хрупкая темноволосая девушка с голубыми глазами, пухлые губы и нежные черты лица. Но вот серебристую поверхность подернула дымка, и на меня смотрел миловидный парнишка. Темные волосы, такого же цвета глаза. Но общее выражение изменилось. Скулы стали более явными, нос увеличился. Подбородок и нижняя челюсть сделалась чуть массивнее. Лоб и брови теперь были широкие. «Я настроил его на мужской облик. Ты сможешь смело выходить. Только не забудь его подзаряжать. Нужно будет давать ему часть твоей магии. И тогда он будет исправно работать. Пойдем». И парень взял меня за руку. «Кстати, меня зовут Дионис. Я так и не дождался, пока ты спросишь, вот и решил представиться сам». Наверное, на улице мы смотрели странно. Мужчина ведет какого-то нескладного паренька. Шутит и что-то рассказывает. Но мне было не до мнения окружающих. Я была глубоко погружена во внутренние терзания. Дионис оказался милым парнем. Помог дважды, ничего не просил взамен. Но можно ли было ему верить? Да и от меня не укрылись некоторые странности в его поведении. Но больше всего меня смущало то, что каждый раз, смотря на него, я вспоминала своего мужа. Дрейден тоже казался сначала милым и обаятельным. Может ли история повториться? И я окунулась с головой в воспоминания.